Глава 16. Поместье Уоттона. «Уоттон, мы все детально вам расскажем, только давайте, пожалуйста, это будет позже. Мы неимоверно устали, на ногах не стоим. Да и душ бы принять», — ответила на его возглас. «Да-да, конечно, вас проводят». Он махнул рукой, и слуги, забрав у нас рюкзаки, проводили нас в комнаты. Попав наконец-то к себе в комнату, уже собралась была отправиться в душ, как ко мне тихо постучали. «Ну кого там нелегкая принесла?» Начала ворчать и пошла открывать дверь. «Тара, простите, но это я». За дверью стоял Уоттон и широко мне улыбался. «Я могу зайти?» Я махнула рукой, приглашая его войти, но тут же добавила. «Думаю, вы видите, что я сейчас не склонна к беседам. Мне нужно привести себя в порядок. А еще я чертовски хочу спать», сказала, активно стараясь прикрыть рукой зевоту. «Именно поэтому я и пришел. На первом этаже у меня есть банный комплекс. Я приглашаю вас сейчас туда. Вам быстро помогут привести себя в порядок и сделают расслабляющий массаж. Очень рекомендую воспользоваться данным предложением именно сейчас. Я ведь ясно вижу, как вы чрезвычайно напряжены». Пару секунд я отчаянно боролась сама с собой. С одной стороны, ужасно хочется в банный комплекс. И на массаж тоже. С другой же, может плюнуть на все, душ по-быстрому принять и бегом спать? «Не волнуйтесь, я сам провожу вас туда», — сказал Уоттон. «Ну хорошо», — отважилась все-таки согласиться. «Возьму вещи и можем идти». Уоттон весь прямо засветился от радости. Его глаза засияли, на лице внезапно появилась широкая улыбка. И он довольно громко и эмоционально произнес. «Очень рад, я подожду, берите вещи». Я улыбнулась, глядя на него, выбрала чистые вещи, которые можно надеть после процедур, и, повернувшись к нему, сказала: «Ну что же, я готова. Пойдем?» Пока мы спускались со второго этажа на первый, Уоттон не замолкал ни на мгновение. «Вы настолько невероятны! Эти захватывающие приключения — чистый восторг! Как жаль, что в мою жизнь редко врывается такая чистая струя воздуха, как вы! Припомните, в каком виде мы вернулись к вам в поместье. Вы все еще полагаете, что это чистый восторг?» — спросила у него скептически, приподняв одну бровь. Он осекся, затем зажмурился, видимо, будучи не в силах совладать с эмоциями, и продолжил. «От этого я еще больше прихожу в восхищение. От вашего исключительного мужества и чрезвычайной стойкости. Вы абсолютно уникальны. Считаю, что именно вы и есть самая великая ценность этого мира. Честно говоря, я даже не знала сейчас, как на него реагировать. Я сильно устала, безумно хотела спать, мои реакции были замедленными. Безудержный восторг Уоттона только добавлял мне сильного утомления. Я не могла его разделить сейчас с ним, и поэтому, когда мы пришли в банный комплекс, неимоверно обрадовалась. Уоттон передал меня девушке-работнице со словами: «Этой гостье все только самое наилучшее. Исполняйте все ее желания». Работница низко ему поклонилась и промолвила: «Слушаюсь, господин Уоттон». «Спасибо вам. Встретимся завтра утром», — улыбнулась ему, и он наконец-то ушел. Мне даже дышать как-то стало легче с его уходом. В банном комплексе я провела не меньше 2 часов. Здесь и правда было превосходно. Вот где я почувствовала себя настоящей царицей. Сначала с моей кожи смыли грязь, затем распарили. После этого меня тщательно очищали какими-то достаточно странными, но в то же время довольно приятными рукавичками, будто пилинг для тела. После этого мое тело массировали с разнообразными аромамаслами. Я даже умудрилась заснуть во время массажа. Так было приятно и расслабляюще. Разбудили меня после всех процедур. Мое тело было легким, распаренным и приятно пахло. Но голова была тяжелой, я сильно хотела спать. Девушка, которой поручил меня Уоттон, проводила меня до комнаты и, попрощавшись, ушла. Зайдя к себе, я добрела до постели, упала на нее, закрыла глаза и крепко уснула. Только одного я не учла. Так сильно хотела спать, что совершенно забыла надеть на себя кулон, который мне подарили у амазонок. И, конечно же, этим незамедлительно воспользовался мой визитер по снам. Я очутилась в какой-то темной комнате. Это явно не спальня, в которой я заснула. Это была гостиная, окутанная полумраком, какого-то дома, полагаю. Мой визитер, удобно устроившись, сидел в глубоком кожаном кресле с высокой спинкой и широкими подлокотниками. Он смотрел на меня из-за темноты комнаты, При этом его лица почти не было видно. Рядом на столике стояла бутылка явного спиртного, а в руке он держал наполовину полный бокал, из которого он, смакуя, потягивал напиток. Рядом с его креслом стояло абсолютно такое же, только пустующее, а между ними в камине горел огонь, единственный источник света в этой комнате. От него шло умиротворяющее тепло. Странно, даже во сне можно почувствовать тепло. «Тара, а ты чрезвычайно стойкая девочка, раз столько времени не ложилась спать». Он усмехнулся и медленно покачал головой, глядя на меня. «Я даже устал тебя ждать. Или ты нашла способ намеренно избегать встречи со мной?» Взглянул на меня внимательно, будто оценивая мою реакцию, и в то же время с прищуром. «Мол, ну и что ты на это скажешь?» Я не собиралась с ним играть, хотя и не знала, чего от него можно ожидать. «А мне нужно избегать встречи с вами?» ответила ему, прямо посмотрев в глаза. «Умная девочка», — похвалил он. «Нет, тебе нет необходимости избегать встречи со мной. Нам надо поговорить. Располагайся», — кивнул он на пустое кресло. Я забралась на кресло с ногами и, удобно устроившись, сказала: «Готова вас выслушать». Он сделал еще глоток своего напитка, прочистил горло. «Ну что же, начнем, пожалуй. Мое имя Гантер Киллиман. Я глава всех теневых структур этого мира». Он сделал паузу, словно добиваясь от меня реакции на его слова. Но я молчала и слушала его. Так и не дождавшись реакции на свои слова, он вздохнул и начал рассказывать дальше. «Ситуация, которая сложилась в этом мире, не устраивает очень многих людей, и не только теневые структуры. Совет правящих взял под контроль не только все магические разработки, но и все магические источники». А вот на этих словах я удивилась. Про магические источники я не слышала ни разу. Интересно, для чего они нужны? «Вижу, тебе тоже не всю правду рассказывают», — усмехнулся он. «Позже задашь вопросы. Так вот, они не только захватили власть и магию, но и пользуются ей практически единолично. Больше 90% магических разработок оседает у совета и не доходит до людей. Они диктуют нам, как жить, как дышать и что делать. Мы хотим ослабить их гнет, и в этом нам нужна твоя помощь. Поэтому я все это тебе говорю. Старинный фолиант, который ты ищешь, при правильном использовании может изменить ситуацию и жизни обычных, да не только, людей в лучшую сторону. Что-то я не вижу, чтобы люди были сильно угнетены. Все живут и работают, радуются жизни». «А как же люди, которые не могут получить образование, поскольку обучение в академии – это особая привилегия состоятельных? И я сейчас про обыкновенные академии говорю. Или магические разработки, которые могут существенно облегчить им жизнь, да хотя бы такой артефакт, как переговорный. Да, по твоей реакции нетрудно увидеть, что ты с ним знакома. Или взять артефакт, определяющий болезни тела человека. Что, про такой артефакт они не говорили? Или, к примеру, артефакт, позволяющий найти детей с даром, чтобы контролировать его развитие, пока они не нанесли себе или окружающим вред своим даром». «Как так? Вы разве не пытались поговорить с ними?» «О, и даже не один десяток раз. Вот только это ни к чему не привело». «Что вы хотите от меня?» — спросила я устало. «Твоей помощи, конечно. С фолиантом. Мне нужно подумать. Сколько у меня есть времени?» «Все зависит от того, как быстро ты соберешь фолиант. После проведения ритуала совет будет настаивать на том, чтобы забрать у тебя книгу и поместить ее в защищенное место». «Откуда вы знаете про фолиант и ритуал?» «Ты ведь не думаешь, что я просто так являюсь главой теневых структур этого мира?» В его глазах плясали смешинки. Он отпил из бокала и поморщился. «Фу, теплая. Не прячься от меня, маленькое видящее. Нам нужно работать вместе на благо этого мира. Решай поскорее. Думаю, пару дней тебе на обдумывание хватит». Он поставил бокал на столик и резко хлопнул в ладоши. А я проснулась в своей кровати в особняке Уоттона. Сердце бешено стучало в груди. «Вот как оказывается».